Полиция. Сутенеры полезны, или, по крайней мере, кажутся таковыми. Их основная задача – следить за проститутками и защищать их от полиции. Появляясь под руку с девушкой на улице, предъявляя свидетельство о браке, провоцируя стычки, они изо всех сил стараются избежать ареста. Полицейский быстро становится их злейшим врагом. Более того, он становится их конкурентом. Полиция осуществляет контроль за проституцией, то есть она проводит расследование по требованиям мэрии, префектуры, министерств. Она должна наказывать злоупотребляющих и арестовывать нарушителей. Здесь надо еще раз напомнить, что проституция – это не преступление. Статья 334 Уголовного кодекса говорила о непристойном поведении и оскорблении нравов. Поэтому с точки зрения закона проститутки не подлежали ни юрисдикции полиции, ни юрисдикции обычных судов. Тем не менее, проститутки и платили штрафы, и садились в тюрьму, иногда в результате откровенного произвола и надругательства над законностью. Отношения юстиции и проституции с давних времен устроены очень странно, будучи сотканы одновременно из молчания, слепоты и незнания. Как говорит Паран Дюшатле, проститутки хорошо понимают свой статус отбросов общества. Они хорошо знают, что противостоят всем человеческим и нравственным законам, что они, будучи тем, кто они есть, по самой своей сути не имеют права претендовать ни на какие права, привлекательность которых они сознают, но распространение на себя недостойны. Проститутка по собственной воле покидает человеческое общество и по этой причине не может претендовать на права, которыми обладает любой член этого общества. В начале Великой Французской революции некоторые потребовали уничтожить проституцию, но в тот же самый год, когда Конституционное собрание приняло всеобщую декларацию прав человека, суд второго округа Парижа вынес следующее решение. От 4 августа 1791 года. Вышеупомянутая Мария Луиза Берто во вдовстве Дебле приговаривается к тому, чтобы палач провел ее по всем улицам и перекресткам Парижа, в частности по площади Пале-Рояль, на осле, спиной вперед, с соломенной шляпой на голове, повесив ей на спину и на грудь таблички со следующей надписью «Развратительница молодежи». А далее, чтобы указанный палач высек указанную Берто в обнаженном виде на указанной площади Пале-Рояль розгами, а также, чтобы выжег у нее на правом плече печать в виде лилии, а затем, чтобы отвел ее в тюрьму при общественном госпитале Сальпетриер, в каковой она должна содержаться в течение 3 лет. После революции в документах парижской полиции значилось, если полиция прежних времен, не уважавшая ничьих прав, полагала, что может притеснять проституток и других униженных, то мы не станем брать с нее пример и быть хищниками, этакими бандами людей в форме, у которых эти женщины состоят в рабстве. Ибо из того факта, что эти женщины безнравственны, никоим образом не следует, что они лишены гражданских прав и прав на законную защиту. Были назначены люди, которые должны были провести перепись проституток. В 1796 году была сделана попытка создать новый реестр проституток, а в 1797 перепись попытались сделать регулярной. Эта попытка провалилась. Директория же 7 января 1796 года потребовала от Совета 500 признать проституцию преступлением и разработать соответствующую уголовную процедуру для работы с лицами, занимающимися ею. Созданная Советом комиссия не смогла прийти к единому мнению и утвердить определение проституции. С тех пор законодатели больше не возвращались к этой теме, которая провоцировала столько недовольства и скандалов. Молчание законодателей продолжалось весь XIX век, что привело к самым разнообразным злоупотреблениям и породила множество юридических коллизий. Исполнительная власть делегировала полномочия по контролю и управлению проституцией местному самоуправлению, каковое положение вещей даже было утверждено в 1884 году принятием соответствующего закона. В Париже существовала полиция нравов, второе бюро первого отделения префектуры. Она делала вид, что является поборницей общественной морали и стоит на страже общественного здоровья. Поэтому, когда с полицейскими чиновниками говорили о морали, они переводили разговор на тему здоровья и наоборот. Вот как начальник этого бюро, господин де Лаво, определяет его основные задачи в циркуляре от 18 июня 1823 года. «Мы хотим сконцентрировать зло в известных домах, управляемых женщинами, которые бы отвечали за поведение девушек, работающих у них. Полиция полагает, что если ей удастся заточить проституцию в стены домов терпимости, над которыми установлен постоянный и бдительный контроль, то она тем самым сделает очень много на пользу общественной морали». Эта политика не менялась на протяжении целого века, но потерпела сокрушительный крах. Полицейские циркуляры пытались воспрепятствовать росту нелегальной уличной проституции. Так, 11 марта 1829 года вступил в силу запрет женщинам известной профессии появляться в известных местах на бульварах во всякое время. 15 апреля 1830 года проституткам приказали осуществлять свою профессиональную деятельность исключительно в домах терпимости. Но затем, в 1843 году, было опубликовано знаменитое постановление де Лессера, которое можно считать признанием провала. Действия местной власти и военных в отношении этих женщин должны осуществляться исключительно по справедливости и по закону. Соответственно, активные действия в их отношении допустимы лишь тогда, когда совершенно очевидны посягательства на общественный порядок и лишь в случаях, неучтенных в законодательстве. Я оставляю за собой право определять сроки наказаний в случаях, когда таковые должны быть назначены. Скандалы, однако, следовали один за другим. И полицию нравов стали обвинять в самых тяжких нарушениях закона и в подверженности самым грязным формам коррупции. Особенно часто критике подвергалась кадровая политика отдела. Общество полагало, что все сотрудники полиции нравов – проходимцы, получающие деньги от бандерж, а вовсе не борцы за нравственность и мораль. Да, Паран Дюшатле писал, что сотрудники отдела нравов должны быть умными, беспристрастными, бескорыстными, кристально честными, уважаемыми. У них должно быть крепкое телосложение, им должно быть до 40 лет. Разумеется, это вовсе не всегда было так.